Услышав звук открывающейся двери, Гермиона раздраженно воскликнула. «Да нет здесь вашего Гарри Поттера. Простите, вы не видели жабу?» – неуверенно спросил стоявший на пороге полноватый мальчик. «Тревор все время от меня убегает. Кстати, я не Виллу, не Виллу Лангоботтом». Оценив приятное изменение сценария, Гринджер ответила зардевшемуся от смущения гостю. «Если твой Тревор не рыжий и веснушчатый, тогда, нет, не видела. Нет, он зеленый и с бородавками, любит мух и червей. Простите, я, наверное, пойду». Девочка кивнула и хотела было вернуться к книге, но тут в ее лохматой, набитой знаниями голове возникла гениальная идея. «Подожди, давай, я тебе помогу. Вдвоем мы быстрее разыщем твою жабу». Вскочив, Гермиона сунула книгу в чемодан, подхватила стеснительного владельца земноводного под локоток и решительно объяснила ему план действий. «Если Тревор не владеет аппарацией, он еще в вагоне. Ты по очереди проверяй первые купе, а я начну с конца. Встретимся посередине, идет?» «Ха, хорошо», – неуверенно улыбнулся Невилл. В то время как парочка охотников за жабами приступала к поискам, Рон Уизли, шестой ребенок бедного семейства, за которым прочно закрепилось позорное клеймо предателей крови, переживал в пустом купе крах своих поистине наполеоновских планов. Сколько себя помнил, Рон всегда мечтал познакомиться с Гарри Поттером, стать ему другом и на равных разделить с героем тяжкое бремя богатства и славы. И мама обещала, что сегодня заветное желание Ронни Никса исполнится, он встретится со своим кумиром. Но что-то пошло не так, поймать мальчика, который выжил у прохода на платформу 9¾, не получилось, а из-за долгого ожидания они все едва не опоздали на поезд. Однако и в Хогвартс-экспрессе героя не оказалось. Близнецы уже успели проверить три вагона с учениками первых курсов, пока староста обходил купе, занятые старшекурсниками, но Поттер как сквозь землю провалился. Желая поскорее найти шрамоголового зазнайку, смеющего нахально уклоняться от встречи с его будущим лучшим другом, Рон самостоятельно осмотрел вагон с новичками, но тщетно. Герой обнаруживаться не пожелал. Братья тоже разводили руками. Может, победителя того, кого нельзя называть, вообще не было в поезде? Может, преисполнившись важности, он решил, что в Хогвартсе ему учиться незачем. Если так, на планах Рона можно ставить крест. Как можно делить то, чего нет? Мальчик тяжело вздохнул. Будущее казалось ему туманным и воняло неопределенностью, как мерзкая тушеная капуста, которую часто готовила миссис Уизли. Распланировав все на несколько лет вперед с учетом того факта, что друг-герой будет рядом, Рон не представлял, что ему теперь делать. Как добыть богатство и славу, если он ничего не умел? Да, он обожал квиддич и мечтал стать всемирно известным игроком, но первокурсникам в него играть запрещено. Хотя, можно же стать лучшим учеником, как Перси. Пусть близнецы издеваются над ним, но Рон видел, что родители довольны, когда профессора хвалит их сына. А как радовалась мама, когда тот получил значок старосты. Да, решено, Рон станет лучшим учеником Хогвартса, обойдя по успеваемости даже Перси. Благодаря ему гриффиндорский факультет будет грести баллы лопатой, а все остальные станут завидовать Уизли великолепному или блистательному, нет, лучше великолепному. И у него для этого есть все, что нужно. Ведь занятия еще не начались, а Рон уже знает много заклинаний, о которых ему рассказывали Фред с Джорджем. Надо только опробовать их, пока никто не видит. Пусть в своем таланте мальчик не сомневался, но на всякий случай. Шестой Уизли достал старую волшебную палочку, из кончика которой торчали волосы единорога, и оглядел купе в поисках предмета, с которым можно было поэкспериментировать. Как назло, на глаза попадался только чемодан, но колдовать над вещами было боязно. Если вдруг что, мама его по голове не погладит. Придется использовать коросту, ее не жалко. Мальчик извлек из кармана спящую крысу с облезлой шерстью и положил ее на стол, но едва взмахнул палочкой, как дверь его купе открылась, впуская лохматую девочку с большими передними зубами, делавшими ее похожими на маленького бобренка. «Привет, ты жабу не видел?» – спросила она. «О, ты колдуешь, можно посмотреть?» Рон недовольно скривился, но милостиво разрешил. «Ладно, только не мешай», – откашлившись, он взмахнул волшебной палочкой и с достоинством продекламировал. «Жирная глупая крыса, перекрасься в желтый цвет и стань такой же, как масло, как солнечный свет». Ничего не произошло. Спящая или дохлая, Гермиона не была точно уверена. Крыса все так же лежала на столе, не собираясь менять оттенок шерстки. Покосившись на девочку, Рыжий повторил свой стишок, но уже громче и махая палочкой настолько яростно, что со стороны казалось, будто он отгоняет мух. «А ты уверен, что это правильное заклинание?» Не в силах сдержать усмешку, поинтересовалась Грингер. «Я прочитала все учебники за первый курс, но не встречала там ничего подобного». «Да», — зло переспросил Уизли. «Ну, тогда сама попробуй, а то строишь из себя невесть что». «Легко». Девочка достала свою волшебную палочку, глядя на которую, Рон испытал острый приступ зависти, направила ее на зверька и уверенно произнесла: «Каларус». «Результата не было». «Ага», — обрадовался Рыжик. «Сама ничего не умеешь, зато других поучаешь, заучка». Учебники она прочитала. «Как говорит мой дядя, книжки ума не прибавляют». Услышав обидное прозвище из уст рыжего гадкого неудачника, Гермиона разозлилась. Сожалея о неудаче, она повторила попытку и почувствовала, что вся испытываемая ей злость, обида и прочие эмоции мощным потоком хлынули в волшебную палочку, которая в ответ выдала ослепительный луч, ударивший крысу в бок. Дальнейшего никто из детей не ожидал. Облезлую крысу охватило пламя. Взвизгнув на ультразвуке, она взвелась в воздух, в полете превращаясь в толстенького мужчину. Рухнув на пол, по пути разломив столик, неизвестный завопил раненым зверем, вертясь и пытаясь сбить огонь со своей пятой точки, не обращая внимания на перепуганных, вжавшихся в углы детей. Но пламя, рожденное благодаря магическому выбросу Гермионы, сконцентрированному ее волшебной палочкой, не унималось, и вопящий мужчина кинулся в коридор. Неизвестно, хотел ли он добраться до туалета, чтобы добыть воды, или просто ринулся к выходу из вагона, только по пути крыс-перевертыш натолкнулся на Невилла, со счастливой улыбкой сжимавшего в руках жабу. От неожиданного удара мальчик упал, выпустив своего любимца, который поспешил воспользоваться предоставленной свободой. Вопивший мужчина, не удержав равновесия, тоже растянулся на полу, не прекращая хлопать ладонями по горящим штанам. Именно эту картину застал Перси, после безуспешных поисков Поттера, вспомнивший о своих обязанностях и решивший проверить новичков. Больше от испуга, чем осознанно, Уизли направил на человека палочку и крикнул: «Ступифай!» Тот мгновенно затих. Перси догадался воспользоваться агуаменти, быстро потушил пожар на заднице неизвестного и строго поинтересовался у первокурсников, начавших выглядывать из своих купе: «Что здесь произошло?» «Это все заучка виновата!» — воскликнул Рон, тыча пальцем в бледную Гермиону. «Она мою крысу превратила в человека, а потом подождала. Я уверен, она — сторонница пожирателей смерти, и тоже любит всех пытать и мучить. Ее нужно выбросить из поезда. Вот прямо сейчас. Таким, как она, не место в Хог». «Ой!» Поборовшая испуг Гермиона, позабыв наставление Карнеги, заткнула горлопана ударом кулака в нос, от которого Рон шлепнулся на пятую точку и затих, схватившись за покрытый веснушками пострадавший орган. «Хватит врать, это всего лишь анимаг, я о них читала в учебнике по трансфигурации, и я не хотела его поджигать, это случайно вышло». «Ага, конечно», — произнес Рыжик, боязливо отползая от разъяренной лохматой фурии. «Пожирательница, смотрите, у анимага метка на плече», — раздался возглас одного из глазастых учеников. «И правда, Сьюзен, ты только погляди, татуировка, как у слуг темного лорда. Надо срочно сообщить тете», — заявила вышеупомянутая девочка и шмыгнула обратно в купе. «Рон, а ты уверен, что это именно твоя короста?» — с сомнением протянул Перси, предчувствуя неприятности. «Мерлином клянусь, она это!» — на весь вагон закричал его недалекий брат, размазывая по лицу кровавые сопли. «А это пожирательница. Уй!» Вышеупомянутая особа больно пнула обидчика по ребрам и пригрозила: «Будешь обзываться, еще добавлю». Рон проявил благоразумие и заткнулся, но шум и крики в вагоне усиливались. Ученики обсуждали события, гадали, почему замаскированный пожиратель решил пробраться в Хогвартс-экспресс. Уж не в поисках ли мальчика, который выжил, а подкравшиеся незаметно близнецы не нашли ничего умнее, как заявить, по обыкновению, дополняя друг друга: «Раннинникс, а ведь ты очень любил спать со своей крысой, которая оказалась анимагом, и теперь получается, что ты спал в одной постели с толстым грязным мужиком». Закончили они уже хором с дебильными улыбками до ушей. Чувство надвигающихся неприятностей у Перси крепло с каждой секундой. Поздно ночью директор Хогвартса, Альбус чего-то там Дамблдор, сосредоточенно жевал мармелад, привычно заедая сладким неприятности, которые приключились с великим волшебником. Настолько неудачного дня старый маг в своей жизни припомнить не мог. Даже бомбежка, под которую он умудрился угодить во время войны 50-летней давности, не шла ни в какое сравнение с тем, что ему довелось пережить сегодня. Началось все с разговора с Молли Уизли. Взбешенная матриарх рыжего семейства сообщила директору, что не смогла встретить Поттера у входа на платформу. Тогда он не сильно обеспокоился. Все же наблюдательностью курица-наседка, вынужденная следить еще и за своими излишне активными детьми, презирающими дисциплину, похвастаться не могла. Решив, что Гарри все же сел на поезд, Альбус закончил разговор, однако спустя пару часов с досадой едва не съел свою бороду, жалея, что не послал кого-то проверить, так ли это. В Хогвартс-экспрессе обнаружился мертвый, согласно официальным документам, герой войны, Питер Петтигрю, собственной живой, хоть и немного подгоревшей персоной. Об этом директору рассказал Аластер, заявив, что ничем помочь не может, поскольку глава департамента магического порядка, племянница которой лично видела Питера с темной меткой на плече, подняла по тревоге весь Аврарат. В итоге Дамблдору пришлось довольствоваться ролью наблюдателя, глядя на то, как бравые Авроры выясняют личность задержанного, потом переправляют его для дальнейшего разбирательства прямиком в министерство, собирают показания участников и многочисленных свидетелей случившегося. В связи с этим у главы Визингамота появилось очень много дел, из-за которых впервые за много лет директор пропустил распределение. Ему пришлось давать объяснения сначала коллегам, потом прессе, как-то очень быстро прознавшей об инциденте в поезде. Ох уж это скитер, никакого уважения к старческим сединам. Разочарованно подумал великий волшебник, отправляя в рот очередной кусочек мармелада. И кто бы мог предположить, что беднягу Питера, все это время жившего без забот в семействе Уизли, раскроет какая-то маглорожденная. Права была Минни, это маленькое лохматое чудовище доставило нам проблем, но неприятности с неожиданно воскресшим Петтигрю, оказавшимся слугой темного лорда, мало волновали Альбуса. Ему не впервой попадать в такие ситуации, отвертится, успокоит обывателей, развеет подозрения коллег, надавит авторитетом, если придется. А вот исчезновение Поттера было куда важнее. Улучив минутку и наведавшись в дом Дурсли, директор выяснил, что негодный мальчишка наглым образом обманул его, отправившись совсем в другую школу. В какую именно, было непонятно. И даже легилименция не помогла, родственники Поттера просто не знали этого, поверив на слово маленькому паршивцу, заявившему, что выбранное им учебное заведение является лучшим в своем роде. Магу хотелось понять, куда поступил мальчик, и как его теперь перевести в Хогвартс. Без Поттера многие рассчитанные на долгие годы планы директора пойдут прахом, а общее благо окажется в опасности. Этого нельзя допустить. Только Альбус достоин быть воспитателем юного героя, только под его чутким руководством избранный сможет пройти путем, уготованным ему пророчеством. Только великий светлый маг должен решать судьбу мальчика, который выжил и всей магической Англии. Забывшись, директор стукнул кулаком по столу, заставив подпрыгнуть лежавшие на нем артефакты и возмущенно пискнуть разбуженного Фаукса. Боль в отбитых пальцах помогла. Отодвинув в сторону эмоций, Дамблдор сосредоточился на поиске выхода из положения. Связаться с мальчиком будет несложно, защита любой школы должна пропускать письма для учеников, но уговорить отправиться в Хогвартс. Да, тут потребуется что-то большее, нежели призывы к всеобщему благу и, кажется, Альбус уже знал, что именно. Разоблачение Петтигрю послужит основой для пересмотра дела Блэка. Ну и окрестный, которому директор обеспечит нужную мотивацию, в два счета вернет сына своих друзей на родину. Тем более Сириус абсолютно предан директору, и не подумает ставить его аргументы под сомнение. С удивлением обнаружив, что в тарелке больше не осталось мармелада, великий волшебник облизал липкие пальцы, мысленно сделал заметку на будущее, пополнить запас сладостей в кабинете, и приступил к составлению ходатайства, которое он озвучит на ближайшем заседании Визингамота. А в это же самое время усталая профессор трансфигурации щедро наливала себе в кружку порцию спиртовой настойки. Декан львиного факультета тоже считал этот день неудачным, поскольку Грейнджер, это маленькое лохматое чудовище, подтвердило худшие опасения Минервы, поступив на ее факультет. А все потому, что старшекурсники после инцидента в поезде единогласно признали, что девочке, которая, еще не доехав до Хогвартса, умудрилась разоблачить пожирателя смерти, сразиться с ним и победить, одна дорога, в Гриффиндор. Естественно, Новоиспеченная героиня решила прислушаться к их авторитетному мнению, и профессор трансфигурации боялась представить, что устроит в ее львятнике эта буйная особа, одним махом ставшая популярнее знаменитой четверки мародеров. «Надо запастись валерьянкой», — решила МакГонагалл, в очередной раз наполняя кружку. Глава 6. «Гарри, ты не забыл положить теплые носки?» «Да, тетя». «А зубную щетку?» «Взял две, про запас. Вот, положи еще эту вязаную жилетку. Но у меня уже 3 свитера упаковано. Не спорь со мной. По телевизору сказали, что осень будет холодной, а она из собачьей шерсти. Наденешь под костюм, и тепло, и видно не будет». Обреченно вздохнув, Гарри взял жилетку и спрятал в свой сундук библиотеку, стараниями тетушки постепенно превращавшуюся в платяной шкаф. «Да, когда родственники о тебе заботятся, это приятно. И даже когда их забота переходит все границы, остается только смириться с неизбежным». Стоя в сторонке и не мешая хлопотам Петунии, отчего-то решившей, что ее малолетний племянник отправляется не в школу магии, а как минимум, на Северный полюс, мальчик подводил итоги прожитого месяца. Несмотря на опасения Гарри, Дамблдор ничего не заподозрил. Во всяком случае, после повторного визита в магический мир в компании профессора трансфигурации больше Поттера никто из Хогвартса не беспокоил, чему мальчик был только рад. Надо сказать, тот поход в косой переулок оказался очень полезен. Юный юрист, которому ранним утром усталая Клеопатра доставила ответ из Дурмстранга, успел не только договориться с гоблинами насчет оплаты обучения, но и приобрести всю необходимую литературу для первого курса. МакГонагалл ничего не сказала по поводу покупки лишних книг. Она вообще была неразговорчивой и какой-то дерганой. А порой, когда думала, что Гарри не видит, начинала пристально разглядывать мальчика. Это нервировало, как и постоянные попытки бесцеремонных прохожих навязать свое общество герою магического мира. В тот день ажиотаж в косом переулке был меньшим, и толп суетящихся магов не наблюдалось. Как пояснила профессор, неприятно поразившая Гарри свистопляска была вызвана тем, что многие ученики Хогвартса, получив список необходимых предметов, сразу кинулись за покупками. А когда основная масса особенно нетерпеливых приобрела все необходимое к школе, торговый квартал постепенно возвращался в привычный ритм жизни, и это привело к тому, что Поттера на улице стали узнавать. Потакая МакГонагалл, мальчик терпеливо сносил домогательства. Поглаживание по голове, пожатие рук и даже тыканье пальцев некоторых особо любопытных в его шрам на лбу. Да, знаменитым быть нелегко. С большим удивлением Гарри узнал, что к числу его фанатов принадлежит и профессор Квирреллу, преподающий в Хогвартсе защиту от темных искусств. Заикающийся учитель, носящий тюрбан, Поттеру не понравился. Главным образом потому, что рядом с ним у мальчика внезапно разболелась голова. Терпение Поттера было вознаграждено. После всех покупок, положенных ученику, поступающему на первый курс английской школы, Поттер затащил не особо сопротивляющуюся Минерву в лавку старьевщика, где оказалось довольно много подержанных книг. Библиофил провел там несколько часов, мог бы и больше, но кончились деньги, захваченные из родительского сейфа. Хорошо еще, вспомнив совет гоблина, Гарри сразу выкупил у хозяина лавки все имеющиеся подшивки ежедневного пророка, одним махом забив пару стеллажей своей переносной библиотеки. А на вопрос удивленного профессора, зачем ему старые газеты, ответил, что собирается изучать мир, в котором будет жить. МакГонагалл это полностью удовлетворило, и она не мешала Поттеру копаться в грудах книг, среди которых попадались экземпляры, достойные занять место в коллекции букинистических редкостей 11-летнего юриста. «А еду-то брать зачем?» – возмутился Гарри, глядя на то, как вошедшая в раж Петуния выносит консервы из кладовой. «В школе же полный пансион. Кто знает, что едят эти ненормальные?» — отмахнулась от племянника женщина. «Может, они одной лягушачьей икрой питаются?» «Не задавай вопросов». Понимая, что спорить бесполезно, мальчик безучастно наблюдал за тем, как тетушка опытной рукой превращает его уютную маленькую библиотеку в склад. Место, которое еще было свободно от одежды и книг, миссис Дурсли заполнила продуктами, которых наверняка хватило бы, чтобы прокормить роту солдат. Шеренги консервированной фасоли, томатов и тушеной говядины перемежались батареями галет, ровный строй печенья и плиток шоколада охранял кучно сложенные мюсли и сухофрукты. Снарядами были уложены круглые баночки с домашним джемом и орехи. Обернутый в салфетку внушительный кусок, судя по запаху, Бекона, рвался в бой. Впечатленный стараниями супруги, Вернон расщедрился и разрешил племяннику взять походную палатку, которая года два валялась без дела у Дурсли в гараже. На этом сборы подошли к концу. Облегченно вздохнув, Гарри поспешил закрыть сундук, во избежание очередного обострения материнского инстинкта у тетушки, и стал ждать полудня. Именно тогда должен был сработать присланный из Дурмстранга портключ. Серебряный медальон на длинной цепочке, на котором красовался герб школы, двуглавая птица с черепом какого-то рогатого зверя. Прощание, последние наставления Дадли, объятия и слезы тетушки, обещание писать, все это быстро промелькнуло, и вот Гарри почувствовал тянущие ощущения в животе. За ним последовал мягкий рывок, утянувший мальчика вместе с его сундуком в какой-то красочный тоннель. Ощущение свободного падения подарило Поттеру небывалый восторг, но перенос длился лишь несколько секунд. В конце тоннеля показался свет, и портключ выкинул мальчика на каменную площадку. От неожиданности тот не смог сгруппироваться и растянулся на сером камне плашмя, лишь чудом не расквасив нос. Рядом мягко опустились его вещи. С прибытием раздался громкий голос. Поттер огляделся и увидел парня в красной форме, который с трудом сдерживал смех, встречая первокурсников, с разной степенью достоверности пародирующих падающих с неба жаб. «Ты не мешкай, в Дурмстранге всего одна площадка для операций, и если не хочешь послужить мягкой подушкой для своего сокурсника, не советую на ней задерживаться». Вскочив, Поттер поспешил покинуть ровный пятачок и подошел к встречающему. «Как зовут?» – поинтересовался парень, достав листок с карандашом. «Гарри Поттер». «Отлично, Поттера вычеркиваем. Иди с вещами вон к той башенке, там тебе объяснят, что делать дальше». Гарри поглядел в указанном направлении и действительно обнаружил скромное строение, к которому вела узенькая тропинка. Мальчик только сейчас заметил, что находится высоко в горах, разреженный воздух, скалы вокруг и пронизывающий холод, заставивший помянуть добрым словом тетушку, приказавшую одеться потеплее. Что ж, вперед, навстречу приключениям. Поттер решительно зашагал по тропинке, слыша позади хлопок, шум падения и уже знакомое с прибытием. Сундук, в условиях неровной дороги отрастивший себе тигриные лапы, мягко крался следом. В башенке было многолюдно. Два с лишним десятка мальчишек одногодок Гарри и трое затесавшихся в их компанию девочек внимательно слушали объяснения высокого статного мужчины с пышными усами и впечатляющей мускулатурой, которую не была в силах скрыть отороченная мехом кожаная куртка. Присоединившись к толпе учеников, Поттер прислушался к рассказу. Большинство сведений, которые излагал маг, содержались в изученном Поттера буклете, но были и любопытные нюансы, а одно замечание и вовсе заставило мальчика перебить оратора. «Прошу прощения, вы утверждаете, что все собравшиеся будут зачислены на боевой факультет, но в своем заявлении я ясно указал, что намерен поступать на научный». «Ты Гарри Поттер?» – уточнил мужчина, дождался утвердительного кивка и пояснил. «Согласно распоряжению директора Каркарова, ты тоже причислен к боевикам. А могу я лично побеседовать с директором?» – поинтересовался юрист. «Разумеется. Как только заселишься и пройдешь медобследование, можешь записаться на прием у секретаря». «Ну что, все собрались? Тогда ныряйте в этот портал». Маг взмахнул коротким посохом, и каменная арка за ним затянулась светящейся серебристой пленкой. Ученики по одному с вещами начали входить в нее и исчезать. Когда очередь дошла до Гарри, он почувствовал легкое покалывание на коже в тот момент, когда ее коснулась пленка. Больше никаких эффектов перенос не вызвал. Краткий миг абсолютной тьмы, и мальчик ступил на пол просторной комнаты, обстановка которой напоминала средневековый замок. Каменные стены, увешанные оружием, щитами и элементами доспехов, зажженные факелы, камин в углу, готичненько. Оглядевшись, констатировал Гарри. Новичков встречала пятерка учеников старших курсов, тоже одетых в красную форму. В их числе была девушка, широкоплечья, с толстой черной косой и суровым взглядом. Дождавшись, когда из портала выйдет усатый маг, старшекурсники повели детей в общежитие. Там разбили на группы по 6 человек, 4 девочек поселили отдельно, в другом крыле, развели по комнатам, попутно показали, где находится удобство, птичник и прочие технические помещения, приказали обустраиваться и ждать, когда за ними придут медики. Комната Гарри понравилась. Как и остальные помещения общежития Дурмстранга, она оказалась вырублена в цельной скальной породе, была просторной и светлой. Из ее окон открывался потрясающий вид на окруженную высокими серыми скалами живописную долину, в центре которой гордо стояла школа. Ее внешний вид напомнил Поттеру православные храмы, разной высоты башни с остроконечными куполами, тесно прижавшиеся друг к другу. Однако благодаря многочисленным колоннам, лесенкам, балконам и арками, издали этот архитектурный ансамбль не давил на сознание своей мощью, а производил впечатление легкости и воздушности. Пока мальчик пялился из окна, его сокурсники успели решить, кто на какой кровати будет спать, и принялись раскладывать вещи по шкафам и тумбочкам. Гарри с этим решил не спешить. Если он добьется перевода на другой факультет, возможно, ему придется переехать. Но в процедуре знакомства любопытный мальчик принял самое активное участие. Двое его соседей были, как и он, англичанами, один ирландцем, неразговорчивый блондинистый крепыш оказался шведом британского происхождения, а братья Артур и Астинус Хиггинсы прибыли из далекой Австралии. Из книг о Дурмстранге Гарри знал, что поначалу группы составляются по языковому признаку, а в дальнейшем преподаватели стараются перемешивать учеников из самых разных стран. Считается, что совместное обучение и проживание разноязычных студентов улучшает усвоение изучаемых языков. Интересно, почему волшебники не решают связанные с языковым барьером проблемы с помощью магии? Вслух задумался Гарри. Можно же было придумать какой-нибудь амулет-переводчик. Швед Ларсон, чьи родители уехали из Уэльса в начале 70-х, понимающе ухмыльнулся и пояснил соседу. Амулеты-переводчики существуют, но они такая же редкость, как и маховики времени, и первокурсникам их точно не доверит. Ты что, маглами воспитывался, что не знаешь элементарных вещей? А если и так, то что? Вскинулся Поттер. Зарождающийся конфликт был прерван появлением медработника, на рукаве которого красовалась повязка с интернациональным символом, большим красным крестом. Оглядев мальчишек, он приказал следовать за ним. Шагая по лабиринтам коридоров, выдолбленных в толще камня, Гарри поймал себя на мысли, что ему все больше и больше нравился Дурмстранг. Здесь все волшебники относились к Поттеру, как к обычному человеку. Без лебезения, хватания за руки и прочих сомнительных прелестей популярности, которые ему дарило клеймо национального героя. Угодив в цепкие лапы целителей, шестерка первокурсников была раздета и тщательно осмотрена. У каждого взяли образец крови, проверили разными амулетами, определили размер личной магической силы, заставив подержаться за светящийся хрустальный шар, очень напоминавший те, что использовали гадалки. Напоследок колдомедики достали палочки и начали проверять мальчишек диагностическими заклинаниями. И тут начались сюрпризы. Если на покрывшихся мурашками от холода соседи Гарри целители тратили по десятку секунд, то мальчику, который выжил, уделили больше времени. Они долго водили палочками над его лбом и о чем-то спорили друг с другом. Без амулета мальчик не мог понять смысла слов, но по интонации и выражениям лиц медиков сообразил, что у него не все в порядке с головой. Когда врачи разрешили всем одеваться, он спросил, не в силах скрыть беспокойство: «Что со мной?» «Помолчите, молодой человек», — сказал целитель постарше, достал из кармана небольшое зеркальце, провел по нему волшебной палочкой и проговорил в артефакт: «Господин директор, простите, что отвлекаю, но у нас возникла небольшая проблемка. Не могли бы вы зайти? Сейчас буду», — раздался хрипловатый мужской голос. Довольно кивнув, медик спрятал амулет, а Гарри возмутился: «Я подданный королевы Великобритании, и согласно Биллю имею право получить информацию о состоянии своего здоровья. Ее утаивание является грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека, и если вы продолжите держать меня в неведении, я подам жалобу». «Да не кипятись ты», — перебил мальчика молодой медработник. «Мы и сами толком понять не можем. Сейчас придет специалист, и все расскажет». Неодобрительно поглядев на коллегу, вызвавший директора врач попросил его отвезти остальных детей обратно в общежитие, а Гарри предложил присесть на кушетку. В другое время мальчик наверняка уделил бы внимание разным интересным магическим штучкам, коими изобиловал медицинский кабинет. Таким, как живой, периодически пощелкивающий челюстью человеческий скелет в углу, или ряд пробирок на полке шкафа с жидкостями всех цветов радуги. Но сейчас он был слишком напуган неизвестностью и не смотрел по сторонам. К счастью, ожидание не затянулось. Минуту спустя в кабинет вошел директор Каркаров. Надо сказать, Гарри представлял директора иначе. Узнав от Дамблдора о преступном прошлом Игоря и найдя подтверждение в статьях ежедневного пророка, мальчик ожидал увидеть жуткого уголовника с вызывающей отвращение физиономией и безумным взглядом, каких любили показывать в сериале «Закон и порядок». Однако директор Дурмстранга оказался самым обычным человеком, высоким 40-летним мужчиной с длинными ухоженными волосами, аккуратной бородкой-клинышком и, судя по поведению, был личностью вполне адекватной. Войдя, Каркаров поздоровался с Гарри, пожав мальчику руку, и поинтересовался у целителя, в чем причина вызова. «В шраме ученика я обнаружил непонятную магию», — пояснил тот. «Она похожа на след от темного проклятия, но в то же время имеет собственную структуру, в которой я не могу разобраться. Обычным процедурам удаления остаточных эманаций она сопротивляется, а более сильные средства я использовать не рискнул, опасаясь навредить здоровью мальчика. Ну а поскольку вы, признанный специалист в области темных искусств, вам и карты в руки, определите, что это может быть, и мы начнем лечение». Кивнув, директор достал свою волшебную палочку и принялся изучать аномалию в теле юного героя, которая привела в замешательство опытного целителя. По мере процесса его брови все больше хмурились, а губы сурово сжимались в строчку. «Это Гарри совсем не понравилось. Объясните, наконец, что вы там увидели?» «Подарок на Хэллоуин от темного лорда», — ответил Каркаров. «И, к моему огромному сожалению, даже у меня не хватает квалификаций, чтобы его идентифицировать. Поступим так, мистер Поттер, сейчас Анджи отведет вас в столовую, вы поедите и будете отдыхать, а я пока проконсультируюсь со своими знакомыми. Как только появится какая-нибудь ясность, вас тут же вызовут. А это опасно, не могу сказать точно. Но если подарок не проявлял себя целых 10 лет, думаю, волноваться ни о чем», — ободряюще улыбнулся Каркаров и кивнул молодому целителю, скромно стоявшему в сторонке. «А теперь объясни толком суть проблемы», — потребовал у директора колдомедик, когда мальчик с сопровождающим покинули кабинет. Каркаров решительно подошел к шкафу, взял склянку с прозрачной жидкостью, опрокинул ее в себя, понюхал рукав и только тогда ответил другу. «Похоже, в Дурмстранг поступил Волдеморт». Игорь был абсолютно уверен в этом. Поначалу он решил, что в шраме находится отсроченное проклятие, неприятная штука, очень любимая африканскими магами. Эти темнокожие дикари обожали проделывать такое со своими врагами, желая, чтобы человек не просто умер, а прежде помучился, ощутил неизбежность смерти и осознал тщетность попыток избавиться от проклятия, пожирающего его изнутри. Но в процессе изучения выяснилось, что структура очага чужеродной магии на порядке сложнее. Более того, от него шел специфический запах, очень знакомый Каркарову. Покалывание метки на плече, активизировавшейся при прикосновении к шраму Гарри, окончательно подтвердило диагноз. Каркаров был знаком с нумерологией и мог сложить 2 и 2. Учитывая, что знаменитый шрам появился как раз в ту ночь, когда исчез темный лорд, было ясно, как божий день, в голове у мальчишки Поттера обитал сам темный лорд. Как он туда попал и почему до сих пор себя не проявил, Каркаров не мог предположить. Не верить же слухам, сквозняками гулявшим среди оставшихся на свободе пожирателей о том, что герой, победив Волдеморта, поглотил его силу и душу. Скорее, самозваный лорд судеб затаился и терпеливо ждет, пока Гарри вырастет, чтобы занять тело заклятого врага и в очередной раз явить себя миру. В общем, нужно было срочно изгонять из мальца мерзкую душонку черного мага. Однако, как это сделать, не навредив Поттеру, Игорь не представлял. Увы, перед ним был не классический случай одержимости и даже не астральный подселенец, а нечто совершенно невообразимое, противоречащее основным законам магии. Можно было попробовать стандартные ритуалы, авось один из них сработает, вот только Каркаров опасался, что душа темного лорда, лишившись носителя, натворит немалых дел. Существовали легенды о древних временах, когда могущественные маги Востока создавали артефакты, содержавшие сильных демонов, называемых джиннами. Эти существа, оказавшись без надлежащего контроля, приводили в запустение целые страны. Именно по причине неосторожного обращения с джиннами угасла цивилизация шумеров в Вавилоне, были стерты с лица земли Фивы, и директор не желал выпускать на свободу джинна по имени Волдеморт. Здесь вам не магловская сказка. Такое чудовище хитростью обратно в бутылку не заманишь. Нужен был специалист особого профиля, умеющий работать с душами, и по чистой случайности Каркаров слышал о таком. Русский боевой маг из Волхвов, Алексей Балитин. прошел на танке всю Вторую мировую от Волги до Берлина, черных колдунов, приспешников Гриндевальда, пачками давил. Поговаривают, он и сейчас, несмотря на почтенный возраст, могуч, как медведь. Подвиги доктора даже в книгах описаны, Каркаров сам видел их у учеников из Союза. Да, нужно срочно вызывать Болитина в Дурмстранг. Если что, русский богатырь наверняка поможет остановить Вальдемарта. Пока Каркаров со своим другом поднимали старые связи, разыскивая доктора и договариваясь с ним о визите, Гарри в столовой рассказывал своим настырным соседям, почему ему пришлось задержаться у медиков. Тут-то и выяснилось, что большинству мальчишек была знакома история о мальчике, который не умер. Правда, они считали ее сказкой, но когда Поттер повторил слова директора о том, что терроризировавший целую страну черный маг оставил одолевшему его младенцу подарок, единогласно признали, что Гарри нереально крут. Не зря Каркаров решил отправить его к боевикам, победителю страшного темного лорда иного не положено. Гарри был не согласен, говорил, что намерен добиться своего перевода на другой факультет, что хочет быть адвокатом, а не боевым магом, но его надежды переубедить сокурсников оказались тщетными. В ответ мальчишки заявили, что знания юриспруденции точно пригодятся взломщику проклятий, истребителю опасных тварей или простому Аврору. Ведь прихлопнуть черного колдуна или кошмарное порождение магии, нападающее на людей, несложно. А вот составить кучу рапортов, отчетов и объяснительных, чтобы потом не пришлось возмещать ущерб, нанесенный своими действиями окружающим, это уже задачка не для средних умов. Алексей Иосифович Болитин прибыл в Дурмстранг с помощью международного портала. Обычно школа была закрыта для посторонних, но ради такого случая директор на время отключил защиту. Увидев русского доктора, Каркаров был сильно удивлен. Игорь никогда бы не подумал, что этот лысоватый, толстенький, невысокого роста старик с потертым кожаным саквояжем в руках, с лица которого не сходила добродушная улыбка, действительно сильный маг. Оглядев комитет по встрече, в который входила пара штатных колдомедиков и сам директор, доктор весело поинтересовался: «Ну и где наш пациент?» Игорь отвел зарубежного специалиста в смотровую, куда вскоре был доставлен Гарри Поттер или Вальдемарт. Впрочем, доктору виднее. Мальчик заметно нервничал. «Как же тут не нервничать, если ради тебя собирается целый консилиум?» Врач-иностранец, попросив Гарри снять очки и успокоиться: «Разве я такой страшный, что вы меня боитесь?» «Не переживайте, голубчик, я вас кусать не собираюсь». Принялся изучать шрам, попутно задавая юному магу вопросы на английском с легким акцентом. Когда у него ухудшилось зрение, не мучают ли его головные боли, не возникают ли странные желания. Доктора очень заинтересовал приступ мигрени при встрече с Квиреллом. Также его привела в восторг информация о том, что очки мальчик носил, сколько себя помнит. Напоследок, тщательно осмотрев голову героя с помощью артефакта, напоминающего обычный офтальмоскоп, Болитин заявил: «Таки диагноз предельно ясен. У вас, голубчик, многодушие». Последнее слово доктор произнес не по-английски, однако Гарри его понял даже без специального амулета. И удивился, термин был явно не латинским. «И что это означает?» — поинтересовался Каркаров. «Многодушие», — перейдя на английский, принялся объяснять Болитин. «Крайне редкое в целительской практике явление, подразумевающее наличие в одном теле нескольких душ. Оно очень похоже на одержимость, но имеет несколько характерных нюансов. Лишняя душа находится в состоянии анабиоза и никак себя не проявляет, лишь тянет магическую силу у своего носителя. Но если с душой хозяина тела что-нибудь случается, ну, мало ли, погулять выйдет. Хе-хе, тогда чужая пробуждается и занимает освободившееся место. Могу вас обрадовать, молодой человек, у вас не острая форма мноходушия. Согласно моим наблюдениям, чужая душа в вашем шраме не цельная. Именно поэтому вы столь сильны магически. Попади к вам полная душа, она бы всю вашу магию выпила и еще добавки просила бы, начав тянуть энергию у ваших родных. Но как этот кусок души вообще оказался у меня в голове?» — воскликнул Гарри. «О, голубчик, это крайне занятная история. Насколько мне известно, в раннем детстве вы пережили встречу с одним черным магом, проказничавшим в Англии. Также, судя по внешним признакам повреждений магических каналов, ваш лоб сумел отбить аваду. Не сам, конечно. Помогла защита, наложенная кем-то из близких родственников. Мощная, к слову, и явно завязанная на добровольной жертве. Так и чем это я? Ах, да. Защита отправила непростительное заклинание обратно в мага, попутно усилив его. А дальше я могу только предполагать. Тело проказника было уничтожено, но его душа решила задержаться на этом свете, поскольку еще при жизни темный лорд создал себе крестраж. И, судя по всему, не один. Крестраж? Хором переспросили целители с директором. Да-да, именно крестраж. Явление наичернейшей магии. Добровольное раскалывание собственной души путем совершения осознанного убийства. В процессе жестокого ритуала отколотый кусок помещается в какой-нибудь предмет и в дальнейшем служит якорем для оставшейся части. Таким способом достигается иллюзия бессмертия. Почему иллюзия? Удивился Каркаров. Так потому что маг-то, крестраж сотворивший, уже не будет прежним, заявил Болитин. Стараниями Кощея нашим волхвам это хорошо известно. Этот ник ночи помянутый изверг Русь-матушку в средние века хорошенько кровью умыл. А все почему? Потому что не стоило душу на части делить. Часть души, она уже с пороком, а порок души, сиречь малодушие, рождает беспочвенный страх, неадекватность суждения и действий. Вот и ваш темный лорд, создав один крестраж, на этом не остановился, и продолжил дальше раскалывать душу. Ну а когда его собственным проклятием-то приголубило, лишенный тела огрызок уже по привычке отделил частичку, которая самостоятельно прицепилась к телу этого юного пациента, пройдя через наложенную защиту в месте попадания Авады. «И что теперь?» – потерянно спросил Поттер. «Доктор, вы мне не поможете избавиться от души Волдеморта?» «Почему не помогу? Мы таки что, с вами в ссоре?» – усмехнулся Болитин. «Не переживайте, голубчик, многодушие не смертельно. Мы с вами полечимся, выпишем вам справочку, и все у вас будет хорошо. Только для лечения необходимо ваше категорическое согласие». Доктор достал из саквояжа бланк, черкнул на нем пару фраз, вытащил из кармана штамп, подышал на него, поставил на бумагу большую синюю печать и протянул листок Гарри. «Подписывайте, молодой человек, обследован. ГДЖ. Поттер, 1980 ГР. Диагноз. Многодушие. Лечение. КМ, МВ, ЖВ. Подпись. Проф. Айболитин», – прочитал мальчик и подумал, что такой документ Европейская конвенция по правам человека точно бы не одобрила. Но деваться некуда. Жить дальше с куском души убийцы своих родителей Гарри не собирался, и решительно вывел чуть ниже. «На лечение согласен, ГДЖ. Поттер». «Вот и славненько», – заулыбался доктор, спрятав листок. «Ритуал проведем 14 сентября, на Новолитии. В этот день шансы на успех будут как никогда велики, ведь сама мать сыра земля благому делу поможет, да и огненный волх подсобит. А пока прописываю больному свежий воздух, регулярные физические нагрузки и обильное питание. Ну-с, голубчик, не смею вас больше задерживать». Сообразив, что доктор ненавязчиво его выпроваживает, чтобы обсудить в узком кругу специалистов детали будущего лечения, Гарри поблагодарил Болитина, попрощался с присутствующими и отправился в общежитие, благо дорогу к нему мальчик уже запомнил. И хотя в медкабинете присутствовал директор Каркаров, юный маг решил с решением вопроса о переводе на другой факультет повременить. Сначала нужно было поправить здоровье. До вечера Гарри успел сделать многое. Поболтать с приятелями, которые, узнав о том, что в шраме их сокурсника спрятался настоящий черный маг, пришли в дикий восторг, написать письмо тетушке и посетить библиотеку Дурмстранга. Надо сказать, мальчик не особо переживал за успех предстоящего лечения, сразу поверив словам улыбчивого доктора, а оказавшись в книжном раю, и думать забыл о своем диагнозе. До самого вечера юный юрист занимался чтением, бегло ознакомился историей разных магических государств и даже нашел, кто такой этот волх, о котором упоминал Болитин. Огненный волх оказался богом войны древних славян. Его родителями были Индрик Звери и мать сыра земля. У волха была двойная природа. По отцу он являлся потомком великого черного змея, владыки всех темных сил, а по матери – наследник подземного мира. Когда волх подрос, он принял власть над силами тьмы, а потом возжелал покорить еще и небесное царство. У него для этого было больше возможностей, чем у самого черного змея, ведь молодой бог обладал не только силой, но и хитростью. Обернувшись соколом, волх проник в небесный сад и хотел склевать золотые яблоки, чтобы получить бессмертие и власть над миром. Но случайно услышал, как поет в Ирийском саду Леля, богиня весны, девичьей любви, искренности и красоты. Заслушавшись, он забыл обо всем на свете, даже о желании стать владыкой мира. Парочка познакомилась, и вскоре волх стал тайным любовником Лели, ибо не мог быть ее законным супругом из-за своей принадлежности к подземному миру, вынуждавшей его быть врагом силам света. Узнав, что по ночам Лелю навещает гость, ее сестры Жива и Марена истыкали иглами окно, через которое влетал сокол-волх. Из-за этого возлюбленный богини ранил крылья и был вынужден вернуться в пекельное царство. Тогда Леля покинула небеса. Долгие годы она искала волха, а найдя, освободила того от власти подземного мира. Так заклятый враг небесного мира, грозный и властолюбивый огненный волх светлой любовью прекрасной богини был превращен в главного его защитника, и войну на всей земле сменил мир. Впечатленный славянскими легендами, Гарри сладко спал всю ночь, а рано утром был разбужен струей ледяной воды в лицо. «Подъем!» — прорычал русый маг, обливший мальчика. «Ничего себе, в Дурмстранге будильничек!» — хмуро буркнул Поттер. «Ты чем-то недоволен?» — поинтересовался волшебник. «Ну-ка!» — быстро упал, отжался. «Чего?» — не понял до конца не проснувшийся мальчик. «Упал, отжался!» — прорычал визитер, взмахивая палочкой. С ее конца сорвалась искорка и впилась Гарри в мягкое место, сбросив его с кровати на ледяной пол. Чувствуя жгучую боль в пятой точке, Поттер удивился. А разве сотрудники школы не обязаны давать клятву о непричинении вреда здоровью учеников? Так я и не врежу, хищно оскалился маг. Я, наоборот, о нем забочусь. Хочу, чтобы ты стал сильным и крепким, и использую любые средства, чтобы этого добиться. Упор лежа принять. Кончик палочки снова засветился, и Поттер, не желая повторения экзекуции, послушно принялся отжиматься под ехидной ухмылкой волшебника. Тогда он в первый, но далеко не в последний раз пожалел о своем решении поступить в Дурмстранг. Глава 7. Сириус Блэк III, анимаг, умеющий превращаться в собаку, бывший член Ордена Феникса, балагур, весельчак и заслуженный раздолбай, а ныне заключенный Азкабана сидел в углу своей камеры на кучке прелой соломы и тихонько подвывал. А что еще было делать узнику самой страшной волшебной тюрьмы? Увы, развлечения для постояльцев данного заведения предусмотрены не были, поэтому скука являлась постоянным спутником Сириуса. Скука и страх, который приносили с собой охранники Азкабана, дементоры. Но до очередного обхода было еще далеко, вот Блэк и коротал время за вокальными упражнениями. «У-у-у-у, как же хочется на охоту! Полжизни бы отдал за возможность снова побегать по лесу! Эх, жизнь моя собачья! И ведь какая ирония судьбы! Всю жизнь кошек терпеть не мог, на дух их не переносил, а оказалось, что надо было крысы опасаться». Сириус поплотнее запахнулся в дырявую мантию в тщетных попытках спастись от пронизывающего холода и мыслями ушел в далекий 81-й, в ту памятную ночь, когда его лучшие друзья лишились жизни, а сам он потерял свободу. Все произошло быстро и настолько сумбурно, что даже сейчас, имея океан свободного времени на размышления, Блэк не мог припомнить все детали. Память выхватывала только отдельные яркие моменты, а остальное вязло в тумане, как будто кто-то хорошенько приложил мага конфудусом. Вот Сириус получает от Аластера известие о том, что на дом Поттеров напали, и аппарирует в Годриковую лощину. Вот в развалинах дома обнаруживает два мертвых тела и маленького сахатика, живого и почти невредимого. Вот он передает мальчика появившемуся на месте трагедии Хагриду и сломя голову мчится на розыски Петтигрю, предателя, выдавшего темному лорду тайну местоположения его врагов. Блэку повезло, крысу он обнаружил сразу же, Питер даже не скрывался. Однако Сириус допустил фатальную ошибку. Вместо того, чтобы прикончить предателя, он попытался выяснить у Петтигрю причину его поступка, а в ответ получил непростительное, от которого едва смог увернуться. Короткая дуэль, и Питер, не способный похвастаться ни силой, ни мастерством, лишается своей палочки вместе с пальцем, отрубленным метким сика Блэка. И тут Сириус делает вторую ошибку. Раздумывая, сразу добить крысу или все же сдать Аврорам, он упустил момент, когда Петтигрю достал вторую волшебную палочку, явно чужую. Бомбарда Максимов, стоявший неподалеку в бензовоз, и неосторожного бродягу отбросило взрывом к стене. От удара маг лишился сознания и был скручен подоспевшими по тревоге аврорами. Ведь любое применение непростительных четко фиксировалось сотрудниками министерства, а в условиях гражданской войны оперативные группы департамента охраны магического порядка дежурили посменно, готовые в любой момент аппарировать к месту нападения пожирателей. Один из таких отрядов исцапал бесчувственного Сириуса, обнаруженного на месте зверского убийства 12 маглов и одного волшебника, от тела которого остался лишь палец. Задержанного привели в чувство и сразу допросили. На допросе присутствовал сам Дамблдор, уже рассказавший Аврорам о наложенном на дом Поттера в Фиделиусе и о том, что хранителем тайны погибшая чета выбрала именно Блэка. Сириус не успел ничего толком объяснить. Не особенно церемонясь, Авроры влили в задержанного веритасерум и задали вопрос, который определил дальнейшую судьбу анимага. «Ты виновен в гибели Поттеров?» Подавший идею о смене хранителя Блэк ответил утвердительно. На этом допрос и закончился. На Сириуса повесили умышленное убийство Петтигрю и дюжины Макглов, а также пособничество Волдеморту. Бродяга видел глубокое разочарование на лице Дамблдора, но будучи в почти невменяемом состоянии из-за зелья, не смог произнести ни слова в свою защиту, а пришел в себя уже в камере. Много позже Блэк узнал, что пророчество все-таки свершилось. Избранному, его маленькому крестнику удалось победить Темного Лорда, и война в магической Англии закончилась. Да, он пытался передать весточку Альбусу, хотел объясниться, и если не обрести свободу, то хотя бы избавиться от позорного предательского клейма. Однако работники Азкабана уже были знакомы с официальной историей Сириуса и не желали идти навстречу человеку, погубившему родителей героя. А дементорам объяснения заключенного были до одного места. Шли дни. Первый год Сириус еще пытался их считать, но потом бросил это бесполезное занятие. Все равно ему куковать в тюрьме до самой смерти. И по делам. Ведь если бы не его предложение, в тот роковой момент показавшееся бродяге гениальным, если бы не его слепота в отношении крысы Питера, Джеймс и Лили были бы живы. Поэтому вскоре Блэк смирился со своей участью. К чему бороться? Петтигрю все равно мертв. Если Сириус от взрыва еле мозгами по стене не пораскинул, то у стоявшего ближе к бензовозу крысеныша и вовсе не было шансов. Ну а сам бродяга никому не нужен. Даже родной матери, которая не пожелала навестить блудного сына в тюрьме. Интересно, как там поживает крестник? Очаровательный малыш с зелеными, как у Лили, глазами, вслух размышлял заключенный. Наверняка уже в Хогвартс пошел. Чуткие уши анимага уловили шум шагов. Кто-то шел по коридору в сторону его камеры. Странно. Обед, сегодня состоявший из миски отвратительной тюри и краюхи заплесневевшего, превратившегося в камень хлеба, давно миновал, а традиционный вечерний обход еще не скоро. Выходит, к кому-то из заключенных пришел посетитель. Любопытно, к кому? Блэк был сильно удивлен, когда шаги затихли рядом с его камерой. Послышался звон ключей, скрежет отодвигаемого засова, и массивная дверь распахнулась. На пороге камеры обнаружился тюремщик, который, оглядев узника, скомандовал: «Сириус Блэк, на выход». У бродяги сразу промелькнула мысль, что его собираются отдать на корм дементорам. Да, ходили слухи среди заключенных, что те, кто получил пожизненное, живут долго, но только на бумаге. На деле же нечистые на руки соглядата их убивают, оформляют на случай проверки справку без даты о смерти по естественным причинам, а потом преспокойно присваивают себе средства, выделяемые Министерством магии на содержание этих мертвых душ. Именно поэтому Сириус вжался в угол и с нотками паники в голосе заявил визитеру: «Не пойду, мне и здесь хорошо». Тюремщик опешил: «Ты что, умом тронулся? А если и так, это еще не повод отдавать меня дементорам. Я волшебник традиционной ориентации. Мне не нравится целоваться с мужиками и потусторонними бесполыми тварями». «Точно, псих», — сделал вывод надзиратель. «Блэк, никто тебя целовать не собирается. Пришел приказ из министерства доставить тебя к ним для повторного разбирательства, поскольку в твоем деле открылись новые обстоятельства, согласно которым сотрудниками Аврората будет проведено доследование. Тьфу ты, канцелярит проклятый. Начитаешься этих бумажек, так потом родной язык забываешь. В общем, в газетах пишут, что Петтигрю нашли, живого, здорового и с темной меткой на плече. Он уже сознался в своих преступлениях, которые по ошибке приписали тебе, и теперь чинуши из министерства будут, как обычно, искать крайнего, а ты выйдешь на свободу с чистой совестью. Почему же ты не рад? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Упрямо замотал головой узник. Вздохнув, тюремщик достал волшебную палочку, кинул в строптивца оглушающее и отправился обратно, левитируя бесчувственное тело. Теперь ему будет, что рассказать коллегам за стаканчиком огневиски. Арестанту настолько полюбился Азкабан, что его пришлось вытаскивать из камеры силой. Эта история еще долго будет ходить в народе. Сириусу снился сон, в котором сбылись самые сокровенные мечты бродяги. Его доставили в Аврорат, где Блэк самым подробным образом рассказал о событиях той страшной ночи и ответил на вопросы, приняв веритасерум. Он увидел грустного и сильно помятого хвоста в кандалах, но добраться до предателя не успел. Того быстро переправили в освободившуюся камеру Азкабана. Аврора и следователи хором удивлялись, как вообще могло произойти подобное недоразумение, а Дамблдор, ради такого случая надевший любимую мантию с единорогами, долго приносил Сириусу свои извинения за поспешность выводов и однобокость суждений. И вот, когда уже знакомая лекция о силе любви и всепрощении, которую четверка мародеров в школьные годы слышала не раз и успела выучить наизусть, подходила к концу, Блэка наконец-то осенило. Это не сон, это происходит взаправду. И Петтигрю, и допрос, и даже справка об освобождении и снятии всех обвинений, находившаяся в его руках. Ну и, разумеется, зудевший над ухом Альбус. «Профессор, а как у вас получилось найти Питера?» Хриплым после зелий голосом поинтересовался Сириус. Помявшись, директор рассказал, что это произошло случайно. Узнав, что раскрыть слугу Волдеморта помогла первокурсница Хогвартса, Сириус пообещал себе обязательно найти девочку и поблагодарить ее от всей души, накупить кукол, сладостей, ну и что там еще любят дети в ее возрасте. И к слову о детях, а что с Гарри, как он? Дамблдор заметно помрачнел и с тяжким вздохом ответил, беда с ним, пропал мальчик. Что? Взвился Блэк, как пропал, почему? Успокойся, мой мальчик, я сейчас все объясню. Со слов директора, выходило, что с Сахатиком ничего страшного не произошло. Просто мальчик решил выбрать другую школу, но не сообщил об этом Альбусу. Почему это является проблемой, Сириусу было решительно непонятно. Однако Дамблдор подробно и в красках расписал бестолковому бродяге все ужасы положения, в котором оказался Гарри. Отсутствие надежной защиты от угрозы шляющихся на свободе пожирателей смерти, типа того же Петтигрю. Отсутствие плеча взрослого, который может позаботиться о мальчике и воспитать его в правильном ключе и далее по списку. Альбус говорил много. Ошалевший от неожиданного обретения свободы и свалившихся на него новостей, Блэк быстро потерял нить повествования, но одно понял наверняка: Сахатика нужно срочно возвращать в Хогвартс, чтобы с ним не приключилась беда. Конечно, прямо сейчас делать это нежелательно. Сириус не был уверен, что Гарри обрадует, мягко скажем, непрезентабельный вид его крестного. Сначала Блэку нужно привести себя в порядок, а уже после искать возможность встречи с маленьким крестником. «Хорошо, профессор, я пошлю Гарри письмо, сразу, как только вернусь на Гримма. И кстати, как я это сделаю? Палочку-то у меня забрали. Это не проблема, мой мальчик, сейчас все исправим». С помощью верховного чародея колеса бюрократической системы Министерства магии завертелись с поразительной скоростью. Не прошло и получаса, а Сириус получил из рук министерского клерка свою давнюю спутницу, с которой не виделся целых 10 лет. Волшебная палочка, несмотря на долгую разлуку с хозяином, слушалась, как родная, вмиг очистив от тюремной грязи одежду бывшего заключенного, заверив крайне настойчивого Альбуса, что про письмо крестнику он не забудет. Бродяга парировал в родовой особняк Блэков. Дом встретил Сириуса тишиной, пылью и запустением. Особо не надеясь на успех, бывший узник позвал: «Кричер». Однако удача сегодня бродяге благоволила. С тихим хлопком перед волшебником появился старый домовик, который скрипучим голосом недовольно констатировал: «Недостойный хозяин вернулся». «Да, Кричер, я тоже очень рад тебя видеть», — заявил Блэк. «Что желает недостойный наследник рода Блэк, разбивший сердце своей матери? Горячую ванну и чего-нибудь пожевать». «Кричер все сделает», — отозвался эльф и исчез, а Сириус отправился в комнату, где он жил, будучи ребенком. По пути его встретил портрет горячо любимой матушки. Покойная Вальбурга, последние 5 лет испытывающая острую нехватку общения, с наслаждением облила нерадивого сына помоями. Но даже ее словесный понос не испортил бродяге настроение. С веселой улыбкой на изможденном, заросшим волосами лице он припирался с портретом, пока не появился старый домовик, объявивший, что горячая ванна для недостойного хозяина готова. Скинув свое рубище, не годившееся даже на половую тряпку, Сириус опустился в воду, испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение. Какое письмо, какой Гарри! Все мысли улетучились из головы бродяги, окончательно поверившего в то, что он получил свободу. А в это время в обеденном домовой эльф доставал тарелки и приборы, бормоча себе под нос. Кричер уверен, презренному хозяину будет приятно пожевать подметки со старых сапог, или лучше подать шину от его мерзкого летающего драндулета. Вскоре Сириусу предстояло осознать, что его проблемы только начинаются. Вечером после тяжелого, наполненного событиями учебного дня Гарри Поттер стоял у площадки для аппараций, терпеливо дожидаясь прибытия Сириуса Блэка. О том, что вышеназванный волшебник является его опекуном, мальчик узнал еще в Гринготтсе, а вот факт, что Сириус по совместительству еще и его крестный, стал известен лишь благодаря газетам. В те дни далекого 81-го пресса на все лады склоняла историю предателя, выдавшего темному лорду местонахождение героической четы, так что с официальной версией случившегося Поттер был знаком. Почему официальной? Так излагали ее те же люди, которые увлеченно описывали события, предшествующие падению того, кого нельзя называть, нет, не военную хронику со сводками убитых и раненых, а как маленький герой, ничуть не испугавшись черного мага, крикнул ему: «Убирайся прочь, проклятый убийца!» и замахнулся на супостата своей боевой погремушкой. Поэтому ко всем газетным историям юрист относился с изрядной долей скептицизма. Кроме того, Гарри не мог не отметить тот факт, что в прессе не было ни слова о суде над Блэком. Процессы над остальными пожирателями смаковались, разбираясь на реплики, а вот о заседании, где рассматривалось дело предателя, газетчики упрямо молчали, словно и не было его. Это насторожило мальчика, однако о том, чтобы разобраться в событиях, речи не шло. Министерские работники вряд ли предоставили бы несовершеннолетнему материалы дела для ознакомления, а для подачи апелляции в Визингомат требовались существенные основания, а не голые подозрения. Мальчик пообещал себе, что как только будет обладать возможностями, обязательно организует пересмотр уголовного дела Блэка. Но это не понадобилось. К началу второй учебной недели в Дурмстранг с попутным ветром залетела новость, которую зарубежная пресса склоняла на все лады: вследствие ошибки Министерства Англии в Азкабане 10 лет просидел невиновный человек. А вчера Гарри пришло письмо, доставленное серым совенком, в котором освобожденный Сириус слезно просил крестника о встрече. Почти казарменное положение учеников исключало возможность возвращения Гарри домой в ближайшем обозримом будущем. Однако, напросившись на прием к директору, мальчик добился разрешения Каркарова увидеться с крестным прямо в Дурмстранге. Сириусу был отправлен портключ, рассчитанный на одного волшебника. Почему Игорь так быстро пошел навстречу Поттеру, осталось загадкой. Возможно, директор решил, что встреча с родственником положительно скажется на предстоящем лечебном ритуале, который потихоньку готовили местные целители совместно с русскими волхвами. Негромкий хлопок оторвал мальчика от мыслей. На каменной площадке появился немолодой мужчина с весьма колоритной внешностью. Длинные густые волосы и короткая, но пышная бородка с усами делали гостя похожим на средневекового рыцаря. Правда, изможденного длительным постом, поскольку болезненную неестественную худобу мужчины не могла скрыть мешковатая одежда.